Под конец ослепление его шло так далеко, что он в глубине души был убежден, что ложь, которую он изобретал и распространял, была непреложной истиной. Кроме того, это был лгун, обладавший лучшей на свете памятью. Рассказанное однажды он рассказывал потом с теми же подробностями, которых уже рассказывал, при той лишь разнице, что, рассказывая вновь, он увеличивал и прибавлял к рассказу происшествия, которые до тех пор не воспроизвел. Одной из причин, послуживших всего более к тому, чтобы подорвать его доверие к Владиславу, была ее набожность, основной пункт которого он никогда не прощал. Кроме того, в ее комнате была лампада перед образами, чего он не выносил. Хотя это было в обычае по нашей вере, но его императорское величество к ней нисколько не был привязан. Напротив, он воображал, что принадлежит к лютеранскому исповеданию, в котором был воспитан. Но в глубине души он ничем не дорожил и не имел никакого понятия ни о догматах христианской религии, ни о нравственности. Я никогда не знавал атеиста более совершенного на деле, чем этот человек, который, между тем, очень боялся и черта, и Господа Бога, а чаще всего их обоих презирал, смотря по тому, представлялся ли к этому случай или овладевал им минутное настроение. В год своего краткого правления Петр III Федорович намеревался ввести в России полную веротерпимость и равноправие церквей, что существенно ущемило бы интересы русской православной церкви. Неудивительно, что русское духовенство, возненавидевшая Петра III, радостно приветствовала переворот и восшествие на престол Екатерины II. В день святого Александра Невского мне вздумалось надеть белое платье, отделанное по всем швам широким золотым испанским кружевом. Не представляя себе, что из этого могло выйти, я появилась в этом платье при дворе. Когда я вернулась в свои покои, императрица прислала мне сказать через Чеглакова, чтобы я сняла свое платье, и что мне не подобало иметь в тот день платье, похожее на костюм орден. Я просила передать императрице свои извинения и сказала Чеглаковой, что никогда не подозревала, чтобы мое платье походило на костюм кавалера в орден. Чеглакова согласилась со мной, но посоветовала надеть другое платье к послеобеденному времени, что я и сделала. Действительно, кроме белого цвета, мое платье не имело никакого сходства с орденским, тоже белым, но с отделкой из серебряного галуна, с подкладкой, камзолом и отворотами огненного цвета. На мне была надета екатерининская лента. Быть может, императрица нашла мое платье красивее своего, и вот настоящая причина, из-за которой она велела мне снять его. Моя дорогая тетушка тоже была очень подвержена такой мелочной зависти не только в отношении ко мне, но и в отношении ко всем другим дамам. Главным образом преследованию подвергались те, которые были моложе, чем она. Эту зависть она простирала так далеко, что случилось, что однажды при всем дворе она подозвала к себе Нарышкину, жену обер-егермейстера, которая благодаря своей красоте, прекрасному сложению, величественному виду, какой у нее был, и исключительной изысканности, какой она вносила в свой наряд, стала предметом ненависти императрицы, и в присутствии всех срезала ножницами у нее на голове прелестное украшение из лент, которое она надела в тот день. В другой раз она лично сама обстригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин, под тем предлогом, что не любила фасон прически какой-нибудь. Одна из них была графиня Ефимовская, вышедшая впоследствии замуж за графа Ивана Чернышова, а другая — княжна Репнина, жена Нарышкина. И обе девицы уверяли, что ее величество с волосами содрало немного кожи. Осенью этого года, по возвращении в Зимний дворец, приехала из Франции некая госпожа Лунуа, бывшая раньше при императрице и ее сестре цесаревне Анне. Она сопровождала последнюю в Галштинию, откуда и возвратилась к себе на родину. Первые дни императрица, казалось, необыкновенно ценила эту особу. Последняя действительно воображала, что она на пути к фавору. Ее величество представляло ее всем, казалось, очень дорожило ею и была очень ею занята. По вечерам императрица собирала двор у себя в своих внутренних апартаментах, и происходила большая игра. Однажды, войдя в эти покои, Ее Величество, я подошла к графу Листоку и обратилась к нему с несколькими словами. Он мне сказал: «Не подходите ко мне».